Ася молчала. Была какая-то неправильность во всей нынешней ситуации. Причем неправильность не в существе, а в форме. Начиная хотя бы с того, что сегодня суббота, бухгалтерия закрыта, и она обречена ждать до понедельника. Неправильность была и в том, как сидела в кресле Кали. Теперь, когда Ася тоже села, ноги Кали не казались положенными красиво. Наоборот, они будто покинули умную голову Кали и ее желтую шубку, и ее струящиеся волосы. Они были сами по себе, красивые ноги на стуле. «Не надо смотреть», — подумала Ася. Она повернула голову и уперлась взглядом в номер телефона, наспех нацарапанный на листке календаря. «Федя, 142-15-37». И рука легла на трубку, и покорно закружился диск. «Асёна!» — глупое какое образование от ее имени. «Асёна, я тебя жду к себе сейчас. Ко мне добираться пара пустяков». Заклокотал Федин баритон, и Асе подумалось, что с Федей ей легко будет поговорить о том, что случилось. А потом она сразу же уедет к мужу и дочери, слава богу, у нее есть кому уехать. И все будет как раньше. В сущности, это было не так уж плохо. И право работать у нее никто не отнимал и не отнимет. Значит, и потерь нет. Ах, Москва! Вот Мариша говорила, у меня бы развился комплекс неполноценности, если бы я не переехала. У Аси не разовьется, она этого не допустит. «Слушай», — спросила она Калю, — «ты что-то мне только что говорила? Про мозг, про сердце?» «Я?» — удивилась Каля. «А, я уже забыла. Так, чепуха, мои жизненные наблюдения все равно тебе не годятся». «Почему?» Мы с тобой не контачим, верно? Ну, раз ты считаешь. Впрочем, я тоже так считаю. Вот именно. Слабость вашего поколения в том, что вы все паятели от слова «паять». И еще ладители от слова «ладить». Зачем? Когда все и так ясно. Слабости своего поколения ты знаешь так же хорошо? Подозреваю. Может, это тебе надо было бы ехать в эту командировку? Правильно, я бы объяснила этой девице на пальцах, что нет ничего на свете, из-за чего стоит переводить кровь на воду. Есть у человека всего-то жизни 20 с лишним тысяч дней и здоровья, которого должно хватить на более-менее разумную жизнь. А сама бухнулась в обморок, когда сдохли рыбы. И ушел на это целый день из 20 тысяч. Это была истерика. Я до этого не спала 2 ночи. Я так и подумала, что это не из-за рыб. Вот-вот. Тебе облегчает уход мой цинизм? А тебе это нужно? Кому-то что-то облегчать? Каля выпустила вверх струю дыма и застыла с оттопыренными перламутровыми губами. Дым ткнулся в низкий потолок и, потеряв форму, рассеялся. «Я много говорю, потому что не знаю, что сказать. Какая-то глупая история. До философии чужой дом горит, а мне приятно. Я еще не доросла, поэтому мне противно». «Будешь читать письма?» «Нет», — ответила Каля. «Ты бы считала, а я не буду». В комнату заглянула секретарша. «Царев спрашивает, все ли в порядке?» — спросила она Калю. Та выпустила еще одну дымовую завесу. «Как в аптеке», — заверила она секретаршу. Ася заторопилась, побросала в сумочку блокноты, шариковую ручку, пусть ничего от нее не останется, завернула в старую газету туфли. «Я побежала», — сказала она. Каля сидела все так же нелепо, сразу на кресле и стуле. Она не пошевелилась, только помахала сигаретой, что должно было, видимо, означать «беги и до свидания». А может, это и не значило ничего, как ничего не значила та рыбная истерика. Оказывается, тогда она просто не спала 2 ночи. Кали для нее — терра инкогнито, дитя, рожденное уже после войны. «Глупости», — подумала Ася. «Между нами не война, другое, но я об этом подумаю потом». Она сбежала по лестнице, забыв, что есть лифт. На улице подняла от ветра воротник, увидела такси, кинулась было к нему, но сразу же отскочила в сторону. Из машины выходил Крупиня. Даже издали было видно, что он злой, решительный и совсем больной.